Глава 10. Развалившись в огромном, дорогущем, как дюза от корабля, а потому мегаудобном кресле пилота, я закинула ногу на подлокотник и отхлебнула еще горячего тайшу из большой белой кружки, которую, кокетничая напропалую, вручил мне хитрая за... ёж. Мне надо было немного прийти в себя и осмыслить произошедшее. Проматерь, если бы я внесла такой сюжетный ход в один из сценариев к сериалу, продюсер бы покрутил пальцем у виска, мол, подруга, мы, конечно, выпускаем розово-звездатые сказки про неземную любовь в космических приключениях, но даже там такого не бывает, зритель не поверит. Угу, как всегда. Жизнь гораздо лучший и более креативный сценарист, чем самый продвинутый спецфантазер. Побарабанив пальцами по кожаному подлокотнику, я полюбовалась своим маникюром. Тля, в расчете на отпускной роман делала в дорогом салоне. И перевела взгляд на экран навигатора. Идти тлю колотить. Курс-то я запрограммировала до того, как обнаружила в трюме нелегальные иллеверниты и выводы клонов. И теперь я с этим всем богатством на всех парах мчусь куда? В Алькорский каганат. Угу. На пляже Беруни. Чтобы там как следует загореть, перед тем, как навсегда поселиться в камере с искусственным освещением. Туда-то я влечу спокойно. И с клонами, и с эльвернитами. А вот на выходе из системы монополисты-производители кристаллов шмонают корабли так, что микробы нелегально не вывезешь. За попытку протащить через таможню необработанные кристаллы дают пожизненное. Изобретение каких-то гениальных придурков из каганата совсем недавно всколыхнула галактику. Парочка ученых-супругов Аль-Караби додумалась, как делать ильверниты в 10 раз крупнее и дороже. Но с тех пор необработанные по их методу природные кристаллы каганат вообще запретил к вывозу. Тля, жаль, что я не могу выкинуть чертов сундук в открытый космос, как собиралась. Хозяева заначки — это не моя выдумка с целью напугать мальчишек. Этот чертов ящик стоит столько, сколько мне не заработать, даже если я напишу десяток сериалов, и все они стартанут сразу в топ. Значит, на Беруни мне нельзя. Накрылся мой пляжик деревянной коробкой и 6 неучтенными клонированными задницами. Так, перепрограммируем навигатор. Берем курс. Твою праматерь, ближайшая планета по пути к Земле — Мирза. А что, если высадить там троих старших, типа на разведку, а младших оставить на корабле и просто увезти? Ну реально, с какой стати я должна возиться с 3 взрослыми половозрелыми мужиками, которые мне никто? Еще немного поразмыслив, я набрала на пульте номер маман и приготовилась слушать долгие гудки. На Земле, в том часовом поясе, где поселились родители, сейчас очень раннее утро. Мамочка у меня сова, и звонку не обрадуется. Но я считаю, что она мне со всех сторон должна и потерпит. А кроме того, выпытывать что-то у моей мамы надо тогда, когда она плохо соображает и может допустить промашку. Например, когда она не до конца проснулась. «Айми, ты с ума сошла?» Заспанное мамино лицо на фоне подушки вызвало у меня злорадную усмешку. «Что-то случилось?» «Да так, мамуль, мелкие неприятности. Найра за посылкой не пришла. Оставлять непонятно где в космопорте я ее не рискнула. Так что привезу тебе обратно и отдашь отправителю лично в руки. Еще и добрые пожелания можешь от меня передать. На самом деле лучше бы маме нахрен во все это не вмешиваться, но это я ей позже объясню. Ладно, ты мне лучше вот что скажи. А моя кузина, она...» Тут надо знать мою мамочку. При всей ее нелюбви к интригам внутри дома, сплетни она обожала. Отбежав на безопасное расстояние, гарантирующее ей место зрителя в партере театра, она с упоением поддерживала связь со всеми родственниками и собирала все новости и пересуды чуть ли не с половиной Венги. И я ни за что не поверю, что милое увлечение кузины Найры осталось вне зоны ее интереса. Значит, сейчас и выясним, что за подарочек проник ко мне в трюм. Кстати, надо не забыть протестировать системы сигнализации и электронные замки. Как-то же они их взломали, поганцы. Через полчаса я уже знала массу ненужных мне вещей и подробностей, но среди этого потока информации удалось отфильтровать нужную. Судя по всему, мозги у кузины прокисли уже давно. Еще 20 лет назад, или даже больше, как раз когда мы уехали. И виной всему был экзотический, первоснежейный подарок. Родня Джуна искала его так настойчиво, что даже официальная венга, которая в те годы делала морду кирпичом на сплетни о похищенных инопланетниках, начала изображать ленивую активность. Само собой, старшая нашего дома напряглась. Ей этот наложник никуда не уперся, и подставляться из-за него она не собиралась. Поэтому всерьез начала задумываться о том, чтобы его прикопать и сделать вид, что ничего не было. Такой выход считался вполне приемлемым. И вот тут-то Найра и отчудила. Украла парня и несколько лет шлялась с ним неизвестно где, предположительно в космопорте или рядом. А потом вернулась, но уже без Джуна, зато с тремя совсем маленькими мальчишками. Правда, вскоре вновь съехала, но уже оставив адрес, по которому и жила до сих пор. Среди обитающих в доме активно ходили сплетни о том, что неблагодарный инопланетник воспользовался любовью дурной девчонки и сбежал. А та окончательно свихнулась и собралась наштамповать его копий, послушных и правильно запрограммированных. Так что психокоррекция сознания и клонирование в сфере ее интересов появились не случайно, а ради конкретной великой цели. Какой из этого следует вывод? А вот какой. Они, даже напав из засады, не пытались причинить мне физического вреда. Скорее, это нападение было похоже на... Была такая сказка детская, помню, про госпожу Мазаю и зайцев, которые прыгали к ней в лодку, спасаясь от наводнения. Вот и ко мне, получается, впрыгнула толпа мальчиков-зайчиков, мокрых и перепуганных. А судя по порезу на лице и включив элементарный подсчет по годам, понятно, с чего они так рванули. Найра всегда была больной, но тут уже явные признаки маниакальности. Резала она своих зайчиков, судя по всему, тупо резала. Причем первых трех порешила без проблем, а четвертый как-то вывернулся и успел понять, что пришла полная задница. И даже при всем при этом пацаны не напали на дуру, не попытались дать отпор, а просто сбежали. Запрет на агрессию вшит намертво. Конечно, они могли убить свою госпожу, а мне лапшу на уши повесить. И вот тут пришлось думать быстро. В конце концов, я сообразила: пара легких намеков, показное беспокойство, и мама уже при мне звонит на венгу. Я чуть не рехнулась, параллельно слушая ее трескотню и миллион нафиг мне ненужных новостей. Но в этом море бесполезной информации таки мелькнула нужная рыба. Найра жива, но действительно заполучила какие-то проблемы с таможней и гвардией. Так что теперь старшая нашего дома имеет взмыленный зад и головную боль, в очередной раз вытаскивая племянницу из дерьма. А про ее зайчиков никому ничего не известно. Она их в отдельном от дома заповеднике держала. Ага. Смылись они под шумок из заповедника, упрыгали. Интересно, как они корабль-то вскрыли, ушастые эти? Замок и вообще шлюз точно не сломаны, иначе система не дала бы добро на взлет. Значит, я нахмурилась, вспоминая. Так, когда этот блондинчик подсел ко мне в кафе, он эдаким небрежным жестом бросил на столик свой планшет, типа выключенный, почти вплотную к моему. Идти тлю колотить, вот сучонок! И я, дура, расслабилась. Венга же, тля!